Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Когда мы на море поедем? На море? Ну вот будут у тебя каникулы, а у нас с мамой отпуск. И обязательно поедем. Поскорее бы, там же всегда тепло, всегда лето. А ты знаешь, Ульянка, совсем не всегда. Зима там тоже бывает. Как это? Мы же много раз ездили, и никакой зимы не было. Но мы же ездили в отпуск, то есть на отдых. И поэтому специально выбирали такие места, где на тот момент было тепло и солнечно. И что, там тоже бывают морозы? Ну, не такие сильные, как у нас, конечно, но все-таки бывают. Но не везде. Вот ты глобус можешь себе представить? Ну, могу. А то место, где мы живем, где находится? Ну как, сверху, в северном полушарии. Умница. Но ведь есть страны, которые в южном находятся. Например, Австралия. И вот у них все наоборот. Когда у нас зима, там самое настоящее лето. А когда у нас лето? В Австралии зима, разумеется. Самый холодный месяц у них – июль. Правда, снега там почти не бывает, но все равно прохладно. Или взять, например, страны, которые на экваторе расположены. Помнишь, где на глобусе экватор? Это посередине. Ну, правильно. Там тоже разные страны есть. Вот, скажем, Индонезия. Вот там зимы совсем не бывает. Хотя и лето тоже. Это как? Все время осень? Нет. Там всегда тепло, круглый год. Только летом небо почти всегда чистое и ветра нет. А вот зимой почти все время тучи и идут ливни. Это так и называется сезон дождей. Я все равно на море хочу. Ну, прямо сейчас я тебе этого устроить не смогу. Но если хочешь, могу придумать какую-нибудь морскую сказку. Ну давай хотя бы сказку. Сейчас. В одной далекой теплой стране у самого синего моря жила-была прекрасная девушка по имени Марина. А почему Марина? Потому что у этого имени греческий корень, и оно в переводе означает «морская». Ух ты! А мое имя что-нибудь означает? Ульяна? Ну, вообще-то оно образовано от мужского имени Юлий. А Юлий, говорят, означает «пушистый». То есть я пушистая? Мне нравится. Давай дальше. В общем, жила в домике на берегу моря девушка Марина. И была она такой красивой, что приезжали к ней женихи из самых дальних краев. Но Марина была еще и умная, поэтому за первого встречного замуж выходить не собиралась. Ну, разумеется, муж мне нужен умный, находчивый, сильный, смелый, а еще веселый. Каждому, кто приезжал свататься, она разные задания давала. И никто, ни один жених не смог их выполнить. Хотя, если честно, ничего такого особенно сложного я не просила. И вот однажды приехал к Марине очередной жених. Крупный такой, с усами, в яркой одежде, на красивом коне. Звали его... Пусть будет Юлий, пушистый. Думаешь, ему подойдет? Конечно, подойдет. Ты же сам сказал, у него усы. А, ну тогда, конечно. В общем, приехал весь из себя важный жених Юлий. Да не один приехал, оруженосца с собой захватил. Спустился Юлий с коня, подошел к дому Марины и в дверь постучал. Кто там? Открывай, красавица! Это я, князь Юлий! приехал тебе предложение делать. Выходи скорее, посмотри на своего будущего мужа. Ну, здравствуй, Юлий. А ты знаешь, что я всем женихам по 3 задания даю? Слышал, слышал. А знаешь, что никто до сих пор не смог их выполнить? Но ведь я-то не такой, как все. Посмотри на меня, какой я сильный, красивый, храбрый, да скромный. Никто со мной не сравнится. Что ж, понятно. А кто это с тобой? Кто там в сторонке топчется? Где? А, это... Это мой слуга. Здрасте. Оруженосец Акакий. Ну, пап, таких смешных имен не бывает. Почему же? Это тоже греческое имя, и означает оно «не делающий зла», то есть «добрый, хороший». Что, правда? Ну, конечно. Ты дальше слушай. Посмотрела Марина на Юлия, да и говорит: «Что ж, вот тебе мое первое задание. Достань мне из моря сухой камень». «Из моря?» «Из моря». «Сухой?» «Сухой». «Ты что, издеваешься? В море все камни мокрые!» «А я хочу именно сухой. Хочешь на мне жениться? Доставай!» «Юлий, ты извини, что я вмешиваюсь, но мне кажется, я знаю, что делать». «Акакий, неужели ты придумал, как мое задание выполнить?» «А чего тут сложного? Вы сказали достать из моря сухой камень, правильно? Но ведь не говорили, что он с самого начала должен там лежать?» «Что-то я не очень тебя понимаю». «Ну вот смотрите, есть у меня с собой пакетик полиэтиленовый. В нем бутерброд лежал, да я его съел по дороге. Беру я сухой камешек с пляжа, вот этот, например. Теперь заворачиваю его в пакетик и крепко завязываю. Теперь бросаю его в море, недалеко. Юлий, теперь ты можешь его достать оттуда и развернуть. Камень будет сухой». «Надо же, какой сообразительный оруженосец!» «Вот голова! Молодец! Не зря я тебя с собой везде таскаю! Сейчас, сейчас! Где он там? Вот, Марина, держи! Достал я тебе сухой камень из моря! Давай еще 2 задания!» «Что ж, видно, придется чего-нибудь посложнее придумать. Хорошо, вот тебе 2 задание. Поймай для меня рыбу, но не в море, а на суше». «Рыбу?» «Рыбу». «На суше?» «На суше». «Неудивительно, что ты до сих пор не замужем. С такими-то заданиями. Где ж я тебе рыбу на суше найду?» «Мое дело – задание придумать. А уж ты выполняй, если можешь». «Юлий, Юлий, прости, пожалуйста, что опять перебиваю, но я придумал, что можно сделать. Погоди минутку, я сейчас». «Интересно, интересно, куда это Акакий побежал?» «Куда, куда? К морю! Вот только непонятно зачем». «Он, кажется, ловит там кого-то. Ой, обратно бежит». «Юлий, смотри, вот и я рыбку поймал. Правда, маленькую, но это не важно. Сейчас я ее тебе брошу. Лови! Оп! Готово!» «Ну, голова! Ну, красавец!» «Смотри, Марина, это рыба! Рыба! Я ее поймал? Поймал! И самое главное, где поймал? На суше! Ну что, осталось еще одно задание?» «Ну, хорошо... Сейчас я самое трудное придумаю. Значит так, найди мне того, кто и в море плавает, и по суше ходит, и молоко пьет, и песни поет». «Погоди, погоди, погоди. Что бы значит плавал, по суше ходил, и молоко, и еще песни? И вот все это сразу?» «Именно, все это сразу». «Ну, допустим, рыба плавает, а цапля ходит. Но вот молоко... А, я слышал, что киты — это млекопитающие, то есть они пьют молоко. Точно, точно, они еще песни поют, прям там, под водой. Я по телевизору видел. Ну и плавают они, понятное дело. Это кит! Молодец! Вот только по суше киты не ходят. Ох ты! И правда. Ну, тогда я не знаю. Не бывает такого. Ты уверен? Еще раз простите меня, пожалуйста. Но мне кажется, это могу быть я, например. Что значит «я»? Ну, смотрите сами. Я в море плаваю. Ну, не очень быстро, но все равно. Я по суше хожу, ну, это и так понятно. Молоко я пью и очень люблю, между прочим. Ну и песни петь я тоже могу. Вот, пожалуйста. Ой, мороз, мороз. Точно, точно. Вот, Марина, нашел я его. Выполнил твое задание. Теперь ты точно за меня замуж выйдешь. Где ты еще такого мужа найдешь? Твоя правда, Юлий. Такого мужа, как Акаки, я нигде не найду. Он и умный, и находчивый, и скромный. А еще поет хорошо. Ой, мороз, мороз. Вот за него я замуж и пойду. Так оно и вышло. Точнее, так она и вышла. В смысле, вышла Марина замуж за Акакия. И жили они долго и счастливо. Тут и сказочке конец. Отличная сказка получилась. И главное, про море. Только мне этого Юлия Пушистого все равно жалко. А Юлий после этого случая о многом подумал, над собой поработал, характер свой изменил и тоже нашел себе жену. Так лучше? Да, так намного лучше. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.